вспоминаю и не забуду, кто мы пришли с тобой, откуда. Днем и ночью наблюдаем, держимся и не отпускаем, не разжимаем наши руки крепче. Дышим и живем с тобой в надежде, считаем звезды, те, что гаснут. Понимаем с тобой, жизнь так прекрасна. Длинная ночь, она бесконечна. Длинная ночь, пусть длится вечно. Длинная ночь, в нее падая вместе, останется вечно. Длинная ночь, руки выше, нам до звезд достать бы, прижать к себе одну, не отпускать бы, загадать желание, что было с нами. Счастье на двоих и без цунами. Пусть дует ветер и пыль разносит те слова, что в суете мы произносим. На миг подумать, остановиться, нам заново с тобой опять родиться. Длинная ночь.